Глава 6. Появление новой страшной эпидемии, невзирая на всеобщую убежденность в том, что подобные бедствия отошли в прошлое, само по себе было недостаточно для того, чтобы взглянуть на эпидемию моралистически, приравнять ее к чуме. Необходимо, чтобы основные способы передачи болезни подразумевали физическую близость. Американский проповедник, биолог, медик и публицист Коттон Мезер назвал сифилис наказанием, которое справедливая кара Божья уготовила нашим последним временам. Вспоминая это и другие бессмысленные суждения по поводу сифилиса, прозвучавшие с конца 15 до начала 20 века, вряд ли приходится удивляться тому, что многие уподобляют СПИД чуме и хотят видеть в нем метафору – моральный приговор обществу. Профессиональные обвинители – не могут устоять перед соблазном разразиться гневной речью, обрушиться на передаваемую половым путем болезнь с летальным исходом. Таким образом, тот факт, что в странах, где СПИД изначально возник в форме эпидемии, болезнь затрагивала гетеросексуалов, никак не мешает таким поборникам общественной морали, как Джесси Хелмс и Норман Подгорец, видеть ее целью западных гомосексуалистов, которые заслуженно навлекли на себя это бедствие. Меж тем, как еще одна знаменитость эпохи Рейгана Пат Бьюкинен разглагольствует о СПИДе и моральном банкротстве, а Джерри Фалуэлл ставит общий диагноз. СПИД – Божье наказание – обществу, не живущему по его заповедям. Удивителен не сам способ эксплуатации эпидемии СПИДа, а то, что он дан на откуп столь предсказуемой прослойке фанатиков. В официальной дискуссии о СПИДе неизменно звучат предостережения по поводу фанатизма. Заявления претендующих на то, что они говорят от имени Божьего, можно в большинстве случаев не принимать во внимание, как набившее оскомину негодование, которое вызывают передаваемые половым путем болезни. От суждений Коттона Мезера до недавних высказываний двух видных бразильских пасторов, епископа Фалькао Бразильского, заявившего, что СПИД – это следствие морального упадка, и кардинала Рио-де-Жанейро Эужению Салиса, занявшего двойственную позицию и объявившего СПИД наказанием Божьим и местью природы. Более интересны, поскольку их задачи сложнее, светские инициаторы такого рода обличительных речей. Авторитарные политические идеологии кровно заинтересованы в том, чтобы запугивать общество, настраивать его против чужаков, и реальные болезни представляют собой полезное подспорье. Эпидемические болезни, как правило, сопровождаются призывами запретить въезд иностранцам и иммигрантам. В пропаганде ксенофобов иммигранты всегда рисовались носителями болезней. В конце XIX века – холеры, желтые лихорадки, тифа и туберкулеза. Кажется логичным, что французская политическая фигура, представляющая крайне антииммиграционные расистские взгляды, Жан-Мари Ле Пен, воспользовался данной стратегией и попытался разжечь страх перед новой опасностью, которую якобы несут иммигранты настаивая на том, что СПИД – это не только инфекционная болезнь, но и заразная. Он призвал обязать всех поголовно сдавать анализы, а носителей вируса отправлять на карантин. СПИД – это подарок нынешнему южноафриканскому режиму, чей министр иностранных дел недавно заявил по поводу вспышки болезни среди чернокожих шахтеров, завезенных из соседних стран. К нам пришли террористы, и их оружие страшнее марксизма. Это СПИД. Эпидемия СПИДа идеально отражает политическую паранойю, существующую в странах Первого мира. Так называемый вирус СПИДа – это не только собирательный образ оккупанта из стран Третьего мира. Он может обозначать любую мифологическую угрозу. В США на данном этапе СПИД вызывает менее явную расистскую реакцию, чем в Европе, включая Советский Союз, где африканские корни болезни всячески подчеркиваются. Здесь он скорее возбуждает чувство угрозы странам Второго мира со стороны стран Третьего мира. Общественные голоса в США вполне предсказуемы. Им доверено извлечь из эпидемии СПИДа нравственные уроки. Основная тема таких американских деятелей, как Нормана Подгорица, возмущение агрессивной американской политикой, гигантскими расходами на вооружение и твердой антикоммунистической установкой. Они повсюду усматривают признаки упадка американской власти, политической и имперской. Негодование по поводу гомосексуальной чумы, часть более глубокого недовольства вседозволенностью, присущей западным антилибералам и беженцам из русского блока, с их уже набившими оскомину обличительными речами по поводу мягкотелого Запада, гедонизма, вульгарной сексуальной музыки, снисходительного отношения к наркотикам, неполноценной семейной жизни, подрывающей стремление противостоять коммунизму. СПИД – это излюбленный конек тех, кто превращает свою политическую заявку в вопрос групповой психологии. О национальном самоуважении и вере в свои силы. Прискорбно, что эти специалисты настаивают на том, что СПИД – это наказание за девиантные сексуальные отношения. Это делает их гомофобами, причем откровенными. Прикрываются СПИДом и так называемые неоконсерваторы. Им он крайне полезен для осуществления своей основной деятельности – борьбы за культуру против всего того, что вкратце и не точно именуется шестидесятыми. К этой болезни привязана вся политика волевых решений – нетерпимости, паранойи и страха политической слабости. СПИД только удачно подстегивает привычные страхи, вырабатываемые на протяжении нескольких поколений и ставшие неотъемлемой частью общественного сознания, вроде страха подрыва устоев, а также страхи, всплывшие на поверхность относительно недавно и связанные с неконтролируемым загрязнением среды и непрекращающимся потоком мигрантов из стран Третьего мира. В подобном обществе СПИД неминуемо будет воспринят как тотальная угроза цивилизации. И возвышение метафорической составляющей болезни, поддерживаемой страхами касательно ее легкой передачи и неизбежного распространения, никак не умаляет ее статус как главным образом следствие противозаконного деяния, либо экономической и культурной отсталости. Это наказание за девиантное поведение и одновременно угроза невинным. Два понятия не так уж сильно противоречат друг другу. Такова невероятная сила метафоры чумы. Болезнь видится как недуг уязвимых других и в то же самое время как потенциальная всеобщая напасть. И все же одно дело делать акцент на том, что болезнь угрожает всем и каждому, чтобы нагнать побольше страху и укоренить предубеждение. И совсем другое – доказывать ради того, чтобы развеять предубеждение и сгладить позор, что все прямо или косвенно станут жертвами СПИДа. Недавно те же самые сочинители мифов, которые с помощью СПИДа стремились идеологически мобилизовать общество и настроить его против нетрадиционной сексуальной ориентации, отказались от оценок болезни как жупила. Они примкнули к самым шумным из тех, кто настаивал, что инфекция не коснется обычного населения, и переключились на разоблачение вызванных СПИДом истерии и неистовства. Затем, что они теперь расценивают как чрезмерную рекламу болезни, скрывается желание умиротворить всемогущественное меньшинство, согласившись считать их болезнь своей. Дополнительное свидетельство колебаний сомнительных либеральных ценностей и духовного упадка Америки. Превращение СПИДа в общую проблему и, как следствие, в предмет всеобуча выбивает почву из-под ног антилибералов, создателей мифологии СПИДа, стирает грань между нами и ими, более того, находит им оправдание или, по меньшей мере, делает бессмысленным моральное осуждение. При подобном подходе болезнь по-прежнему отождествляют исключительно с гомосексуалистами, точнее, даже садомитами. Неужели Америка стала страной, где в школе не допускается обсуждение 10 заповедей, зато обязателен инструктаж по безопасной садомии, вопрошает Пат Бьюкинин, протестуя против безумного предложения, фигурирующего в недавнем докладе президентской комиссии по эпидемии под председательством адмирала Уоткинса, чья задача была не допустить дискриминации больных СПИДом. Главным объектом критических нападок сделалась не болезнь, а призывы из самых что ни на есть официальных кругов отбросить предубеждения и страхи и почувствовать сострадание. Слова из доклада Уоткинса. На том основании, что они ослабляют общественную волю или желание покарать нетрадиционное сексуальное поведение или превратить гомосексуалистов в группу неприкасаемых. СПИД подобен сифилису. Он более чем рак, дает простор для фантазий о болезни, свидетельствующей одновременно о личной и общественной уязвимости. Вирус поражает тело. Болезнь, или в новейшей версии страх болезни, поражает все общество. В конце 1986 года президент Рейган заявил, что вирус коварно распространяется по всем клеткам нашего общества. И хотя СПИД – предлог для скрытых намеков в адрес государства, он служит политической метафорой для обозначения внутренних врагов. Во Франции СПИД по-французски «le sida», быстро пополнил арсенал политических ругательств. Ле Пен обозвал своих политических оппонентов «больными СПИДом» – седатик, а антилиберальный полемист Луи Повель сказал, что бастовавшие в прошлом году лицеисты страдают умственным СПИДом. «Сон татан дю сида менталь». При этом СПИД не стал метафорой глобального зла. Действительно, первая женщина в Америке, ставшая высокопоставленным членом администрации США Джин Киркпатрик, однажды не удержалась и сравнила со СПИДом международный терроризм. Но подобные выпады очень редки. Быть может, поскольку для этой цели удачно служит метафора рака. Это не означает, что СПИД не используется как метафора, просто по своим метафорическим возможностям СПИД отличается от рака. Когда в фильме Алена Таннера «Призрачная долина» 1987 режиссер задумчиво произносит «кино как рак», а затем поправляет себя «нет». Оно заразно, оно больше похоже на СПИД. Сравнение нам кажется неуклюжим, рассчитанным на дешевый эффект. Палестинский израильский писатель Антон Шамас в иерусалимском еженедельнике «Коль-Хаир» в своей медицинской, сексуальной и политической фантазии недавно описал израильскую декларацию независимости 1948 года как СПИД еврейского государства на земле Израиля. За свой долгий инкубационный период, произошедший на свет, религиозно-политическое поселенческое движение Гуш Эмуним и раби Меира Кахане, израильского политического и религиозного деятеля, с этого все началось. И этим все закончится. Мне неприятно это говорить, но при всей моей величайшей симпатии к гомосексуалистам СПИДом болеют в основном моносексуалы. И мононациональное еврейское государство по определению содержит в себе зерна саморазрушения. Коллапс политической иммунной системы, которую мы называем демократией. Американский актер Рок Хадсон, умерший от СПИДа, был прекрасен как боец Пальмаха, ударного военного формирования армии обороны Израиля. Теперь он лежит на смертном одре, а Пальмаха давно уже не существует. Государство Израиль когда-то было прекрасно, разумеется, для евреев. Потенциал СПИДа как метафоры заражения и мутации обещает даже больше, чем связь болезни с латентностью. По-прежнему часто рак используется в качестве метафоры для обозначения жупела, осуждаемого обществом, хотя сама болезнь внушает меньше страха, чем прежде. Если СПИД со временем сможет занять ту же самую нишу, то это не только потому, что ему свойственен дух захватничества. Эту черту он делит с раком. И даже не потому, что он заразен, а из-за вирусов и их особой образности. Вирусология породила целый ряд новых медицинских метафор, не имеющих отношения к СПИДу, но тем не менее упрочивших его мифологию. Еще за годы до появления СПИДа Уильям Берроуз пророчески заявил, а Лори Андерсон подтвердила: «Язык – это вирус». На вирусы ссылаются все чаще и чаще. До недавнего времени большинство инфекционных болезней, признанных вирусными, вроде бешенства или гриппа, имели очень короткий инкубационный период. Однако ширится категория медленно действующих вирусных инфекций. Сегодня есть подозрение, что многие прогрессирующие и неизбежно фатальные нарушения центральной нервной системы и некоторые заболевания головного мозга, возникающие в преклонном возрасте, а также так называемые аутоиммунные болезни, на самом деле вызваны медленно действующими вирусами. Накапливаются доказательства того, что вирусами вызваны некоторые виды раков. Метафора безжалостных, коварных, бесконечно терпеливых вирусов идеально подходит к понятию о заговоре. В отличие от бактерий, относительно сложных организмов, вирусы – крайне примитивные формы жизни. В то же самое время их жизненный цикл значительно сложнее ранних моделей вирусных инфекций. Вирусы не просто переносчики инфекции, заразы. Они несут с собой генетическую информацию и преобразуют клетки. И сами эволюционируют. Меж тем, как вирус оспы веками оставался неизменным, вирусы гриппа эволюционируют с такой скоростью, что практически каждый год приходится изобретать новую вакцину, соответствующую изменениям наружного слоя вируса. Вероятный вирус, точнее вирусы СПИДа, также быстро мутируют, как вирусы гриппа. Несомненно, сегодня вирус – это синоним перемен. Недавно объясняю, почему она предпочитает мексиканскую народную музыку рок-н-роллу, Линда Ронстадт заметила: у современной музыки нет никаких традиций, кроме изменений. Она мутирует, как вирус. Так что если у чумы есть будущее, как у метафоры, то причина тут – хорошо знакомое понятие вируса. Быть может, в будущем ни одна болезнь, вызванная бациллами, не будет уподобляться чуме. Вирусы угрожают самой информации, ныне неразрывно связанной с мощью компьютеров. Поврежденные или пиратские программы, известные как компьютерные вирусы, имитируют поведение биологических вирусов, способных похитить генетический код частей организма и передать чужеродный генетический материал. Эти программы, намеренно записанные на диск, копируются в операционную систему, когда компьютер по телефонным линиям или сети передач данных сообщается с другими компьютерами. Как и их биологические тезки, они не сразу повреждают компьютерную память, давая возможность зараженной программе проникнуть в другие компьютеры. Подобные метафоры из вирусологии, отчасти вызванные повсеместными разговорами о СПИДе, становятся весьма популярными. Вирус, в 1987 году уничтоживший информацию в студенческом компьютерном центре при Лихайском университете в городе Бетлехеме, штат Пенсильвания, получил название компьютерного СПИДа. Во Франции компьютерные специалисты уже говорят о проблеме информационного СПИДа, и они усиливают ощущение вездесущности СПИДа. Не приходится удивляться, что компьютеры, новейший элемент современного мира, круто изменивший нашу жизнь, заимствуют метафоры у новейшей болезни, также изменившей нашу жизнь. Не приходится удивляться и тому, что описания вирусных инфекций перекликаются с языком компьютерной эры. Например, говорят, что вирус размножается, копируя себя множество раз. Вирусы характеризуются не только механистически, но и анимистически, как латентная и скрытая угроза, как мутирующие микроорганизмы с высокой биологической приспособляемостью. Отсюда ощущение, что болезнь коварна, непредсказуема, неизвестна. Эти метафоры центральные для понятия СПИДа и отличают эту болезнь от других заболеваний, уподобляемых чуме. И хотя ассоциирующиеся со СПИДом страхи стары как мир, их ужесточает его статус как неожиданного события совершенно новой болезни, своего рода нового наказания.